Я родился нищим в тяжелые дни. Родился нищим, я из бедной семьи. В карманах ветер, в голове мечты. Но я разбогатею, мой живот отрастет. Будет три подбородка, четвертый не в счет. Разбогатею, разбогатею. И от жизни такой я буду просто крутой. Аху, прибалдею. О, бэйби, купи мне Кадиллак. О, бэйби, я буду рад возить тебя с утра до ночи, с ночи до утра, а-та. Ты дочь миллионера, я парень простой. У тебя денег море, я хожу сам не свой. О, бэйби, купи мне Кадиллак. Твой папаша будет рад видеть, что ее дочь везет шикарный Кадиллак. Я родился нищим в тяжелые дни. Родился нищим, я из бедной семьи. В карманах ветер, в голове рок-н-ролл.